Железная логика с Сергеем Михеевым. Сергей Михеев, Александр Андреев, и продолжаем обсуждать темы сегодняшнего дня. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Оно позволяло британским судам вести промысел в определенных зонах Баренцева моря. А это соглашение, которое было заключено еще во времена Советского Союза. По этому соглашению власти Советского Союза, ну а теперь России, как правопреемницы СССР, разрешали британским рыболовным судам не только вести промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, но и свободно ходить и становиться на якоре в этих водах. Ну и вот теперь возник вопрос, а зачем продолжать это соглашение, тем более, что еще в 2022 году Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Ну, для меня всегда это было вопросом, в том числе и в эфире я это озвучивал. Вот к чему вот эта вот наша непонятная какая-то вот такая двойная какая-то медлительность, да? С одной стороны, мы говорим о том, что вот на Украине мы ведем войну прямо с блоком НАТО, а с другой стороны, как бы торговля, так сказать, экономические отношения, какими были, такими и остались, да? То есть здесь же простая вещь. Когда мы вот рапортуем о том, что нанесли удар по таким-то позициям украинских войск, по таким-то, для украинских войск это проблема. А вот для США и Европы вообще ни разу не проблема. Плевать они на это хотели. То есть, если проще, какие конкретно проблемы мы создаем для тех, кто поддерживает украинскую армию и конфликт на Украине? Никаких. Ну, вот и мое личное мнение. Вообще никаких, да. Когда мы говорим, значит, о каких-то военных возможных действиях, ну, согласен, да, риски достаточно высокие, но, наверное, надо об этом думать. Хотя, вот я еще раз повторю, как вот иранцы взяли, значит, мочканули по американской военной базе, как бы, да, Байден сделал вид, что он этого не заметил. Вот, но хотя бы в сфере экономики какие-то проблемы мы можем создать? Не создаем, не создаем. Когда мы говорим, вот смотрите, они почувствовали, значит, нехватку российского газа. Но они не из-за нас ее почувствовали, а из-за того, что американцы, судя по всему, как бы, да, взорвали, как бы, вот, трубопровод. Это не мы сделали, это они сделали, да. Это их внутренние разборки, причем они вообще сделали вид, что как будто этого ничего нету. А во всем остальном, на самом деле, вот такая политика, я всегда это говорил и буду повторять, она как раз и порождает у Запада ощущение того, что в отношении России можно делать все, что угодно, а Россия все равно не будет отвечать конкретно им. А если она конкретно им не будет отвечать, то кого бояться-то? В чем риски? В то, что Россия нападет на НАТО, они на самом деле не верят. И даже мы только что обсуждали, что даже Министерство обороны Литвы и то в это не верит, и даже официально об этом говорит. Я думаю, что люди в руководстве Евросоюза, США, НАТО, они прекрасно понимают, что угрозы нападения со стороны России нету. Это первое очень важное. Второе очень важное, так сказать, да. Нету никаких действительно серьезных шагов по нанесению экономического ущерба тем странам, которые поддерживают войну против нас. Это тоже очень важно. Исходя из этих двух пунктов, а каковы вообще издержки, так сказать, до Запада, значит, от конфликта с Россией? Они такие все очень косвенные. И поэтому мы, вот, знаете, все время говорим, ну да, наверное, вот это количество перейдет когда-нибудь в качество, они поумнеют. Но на самом деле ситуация такая, что они могут позволить себе делать все, что хотят. Все, что хотят, да. Для меня всегда, как бы, да, это был вопрос. Я бы, честно говоря, всем странам, поддерживающим Украину оружием, деньгами и прочее-прочее, по ним бы провел бы такой жесткий аудит того, что нам выгодно, что нам невыгодно, как бы, да, и создал бы для всех, для них какие-то проблемы, хотя бы экономического характера, если уж там, да, мы не хотим обострять ситуацию вплоть до военной, но экономического характера точно. Тем более, что они-то все давно уже ввели, да, жесточайшие пакеты санкций против нас. Я уж не говорю там про политические какие-то вещи, но экономические, так сказать, они все ввели против нас санкции. Мы говорим о том, что мы тоже можем ответить, вот даже те же вот самые эти самые средства, мы можем ответить, значит, зеркально. Как зеркально, что зеркально, никто не поясняет, никто не понимает. И будет ли этот ответ, не будет ли. Я считаю, что это слабая сторона, как бы, да, в нашей политике в отношении Запада. Слушайте, даже с точки зрения пропаганды, вот опять же, да, с точки зрения пропаганды и с точки зрения общественного мнения в России, как бы, да, ну, у российского обывателя, значит, возникает ощущение потерпевшего. потерпевшего. Ну, хотя бы просто с точки зрения пропаганды. Возьмите, как бы, да, и вот эти вещи, так сказать, завести. А мы вот им вот здесь вот там перекрыли, а мы здесь и вот это им создали проблему, а мы здесь вот это. Мы все играем в какое-то джентльменство. Я, если честно, оправдания этому не вижу. Я считаю, что у этого есть, наверное, какие-то плюсы, но они давно уже несравнимы с минусами ни с точки зрения практической политики, ни с точки зрения работы с собственным общественным мнением. Это важно. Поэтому, если есть какие-то вот эти вот соглашения, которые могут создать им проблемы, да, ну, я считаю, что их надо денонсировать, даже хотя бы с точки зрения, там, ну, не знаю, политических символов. Вот, не знаю, нанесет ли это ущерб Британии и прочее-прочее, но это надо делать. Вот, и, на мой взгляд, это надо было делать прямо с самого начала, вот, еще, так сказать, да, вот, на самых первых этапах, и не ждать того, что как-нибудь все само рассосется, или то, что, опять же, здесь, знаете, мы играем в это джентльменство, рассчитывая на то, что это оценят. Ну, друзья мои, мы живем в реальном мире. Мы живем в реальном мире, никто этого не оценит. Оценит только так, знаете, оценит так, как вот расценят бандиты или там хулиганы, значит, благородство при встрече, так сказать, с приличным человеком на улице, там, где-нибудь в темной подворотне. Они расценят это как слабость. И все. Значит, если вы не можете за себя постоять, если вы не готовы, как бы, да, к каким-то активным действиям, это расценится как слабость, а из этой оценки вашей слабости следует вседозволенность. Поэтому они так спокойно рассуждают. Поэтому почему Макрон может так спокойно заявлять, мы поставим ракету Крым? Потому что он понимает, что как бы, а что? Ну, что вот в ответ? Ну, правда, для Франции мы создали проблемы, создаем проблемы в Африке, но эти проблемы не связаны с Украиной. Они напрямую не связаны с Украиной, потому что вот это вот решение возвращаться в Африку, оно было принято задолго до этого, и мы, значит, какую-то активность там развивали как бы и до этого, потому что там решили, что, так сказать, все-таки надо попробовать вернуться в Африку, и где-то отчасти у нас это получилось. Где-то получилось, где-то не очень получилось, но где-то и получилось. А вот. Ну, а все остальные, там, так сказать, вот та же там Германия и все остальные, ну, а что вот будет? Ну, ничего, наверное, не будет. То есть, а раз ничего не будет, то можно ни о чем не беспокоиться. То есть, я лично вообще всегда был за жесткие шаги. Не надо фанатизма, не надо здесь вот этого, так сказать, брызгать слюной, но надо показать, надо добиться того, чтобы вас уважали. Потому что все эти разговоры про взаимное, так сказать, взаимовыгодное партнерство, значит, вот эти вот всякие такие, так сказать, знаете, реверансы, они закончились в тот момент, когда Запад ввел, или должны были закончиться, в тот момент, когда Запад ввел против нас жесточайшие экономические санкции на политической основе. Все, в этот момент, как бы, да, вот эта игра должна была быть закончена. Может быть, все-таки провести аудит и половину из ненужных, скажем так, международных соглашений денонсировать, а второе оставить на черный день, потому что, ну, опять же, если мы все используем, что у нас есть, они тоже не будут ничего не бояться, потому что да. Самое плохое уже для них будет позади. Как в кинофильме, так сказать, девчата в конце они сидят, так сказать, давай еще раз поцелуемся, говорит, давай на завтра оставим. Что ж, мы сегодня все дела переделаем, как с тобой, да, на завтра ничего не останется. Самое страшное, что есть, это ядерное оружие. И оно всегда должно быть наготове, и они всегда должны понимать, что как бы, оно не будет вообще вечно лежать без дела. Вот, поэтому вот этот фактор последний, что называется, последний козырь, как бы, он всегда при нас, если мы тоже не будем их расхолаживать. А расхолаживаем как раз мы их тем, когда, так сказать, в других ситуациях показываем, что мы будем просто ждать. Мы просто будем ждать, пока они поумнеют. А зачем им умнеть, если ничего не угрожает? Человек умнеет, к сожалению, как бы, да, по двум причинам. По причинам кнута и по причинам пряника. И пряник без кнута работает крайне редко. Крайне редко, да? Поэтому то, что аудит соглашения провести однозначно, ну, я же сказал тоже, я же не говорю, как бы, опять же, здесь фанатизма не надо. Посмотреть, так сказать, что можно сделать и все-таки что-то сделать. Это лучше, чем не делать ничего. И говорить, ну, мы всегда готовы к нормализации отношений. Это хорошо, что вы готовы к нормализации отношений, но ее не будет. Не будет, так сказать, на равноправных условиях, если вы будете демонстрировать, значит, вот такую вот какую-то странную такую терпимость к любым в отношении вас действиям. Потому что, на самом деле, мы ведем войну на Украине, но, еще раз повторю, и это очевидно, к вопросу о ценностях, это не больно для Запада. Это не больно для Запада, потому что они не относятся к Украине действительно так, как они это декларируют. Они относятся к украинцам действительно так, как они это декларируют. Для них это не больно. Это не их. Хотя они говорят, что это их, но это не их. Это просто упавшая им, так сказать, вот это вот, ну, за бесценок в руки, значит, актив в результате наших внутренних проблем. в результате, так сказать, здесь внутренних вот проблем распада большого пространства и так далее. Поэтому им это не более. Знаете, вот там случайно там что-то досталось, там, условно говоря, да, там, и даже не в наследство, а просто вот дуриком. Вот. Ну, вы, конечно, рады этому и будете держаться, но до тех пор, пока вам не будет больно. А если будут больно, как бы, тем, вот, там, где это вам досталось, ну, вы будете к этому так 50-50 относиться. Ну, да, ну, что сказать. Что называется, easy come, easy go. Вот так вот, собственно говоря, как они говорят, так сказать, да. Ну, по-нашему, как бы, да, вот Бог дал, Бог взял. Вот и все. Поэтому особо сильно переживать они по этому поводу не будут. А вот когда вы залезете к ним в карман, когда, так сказать, они почувствуют, что у них там подгорает, как бы, что им становится то ли слишком холодно, то ли слишком жарко, здесь начинает работать мысль. Здесь начинает работать мысль, а пока этого не будет, мысль работать не будет. И всякие Риши Сунаки, так сказать, и Макроны будут плеваться в нашу сторону и так далее, и так далее. Еще одна новость, которая еще раз напоминает о том, что Соединенные Штаты везде, где можно, пытаются иголочкой поковырять, чтобы было больно, чтобы не забывали, что они существуют. Ведущие американские конгрессмены намерены посетить Тайвань. Об этом пишет газета, которую бульварной абсолютно не назовешь, Financial Times. Ну да, тоже все очень просто. Я думаю, что они и посетят этот Тайвань 100%. Это тоже вот здесь вот эти к вопросу обо всех этих вот политических играх. Тут прошли эти выборы, они фактически сохранили статус-кво, вот, но каждый в них увидел то, что хотел увидеть. Да. Китайцы сакцентировались на том, что вот новое старое правительство, оно говорит, что нет, оно не будет добиваться, так сказать, полной независимости. Вот, ну вот оно за диалог, там, тра-та-та-та. Ну хорошо, успокоительно, да. Вот, а американцы как бы увидели то, что они увидели, что по факту Тайванем управляет Америка. Ну, по факту, Тайванем управляет Америка. И с точки зрения внутренней политики, и с точки зрения, так сказать, там, экономики и всего остального. И их это очень даже и устраивает. А для того, чтобы продемонстрировать, чтобы никто не забывал, что это так, да, туда будут ездить делегации этих самых конгрессменов, сенаторов и все остальное. Да, на официальном уровне Байден будет петь китайцам, как бы, и в уши, так сказать, лить, что, типа, конечно, мы против независимости Тайваня, мы признаем в целом политику одного Китая, а по факту, как бы, да, Тайвань будет находиться под таким, скажем так, в доверительном управлении американцев, да. Ну, фактически, Тайвань на сегодня является американским протекторатом, потому что, ну, протекторат, значит, под защитой, да. Потому что если бы не защита американцев, понятно, что Тайвань недолго просуществовал в нынешнем статусе. То есть это протекторат американцев. Для того, чтобы не обострять отношения с китайцами, как я уже говорил, я считаю, что американцы воевать с китайцами напрямую не собираются и не хотят. Как не хочет этого и Китай. Да, они все наращивают там условные вооруженные силы на всякий случай, но воевать друг с другом они, на мой личный взгляд, не собираются. Вот. Но для того, чтобы, значит, ситуация была, с одной стороны, более-менее предсказуемая, американцы будут рассказывать китайцам, что нет-нет, они там поддерживают вот эту политику, так сказать, там, одного Китая. А с другой стороны, де-факто будет демонстрировать, кто в доме хозяин. Поэтому я думаю, что точно совершенно конгрессмены эти приедут. 100% китайцы опять будут недовольны. Значит, наверное, пройдут какие-нибудь учения, но тоже делать так ничего не будет. Потому что тогда, когда вот эта вот Нэнси Пелоси, так сказать, Пелоси, не знаю, как правильно, но не имеет значения, это летела. Вот у нас тоже, мы любим перегревать. Знаете, мы вот, каждый судит о людях по себе. Вот, и мы вот тоже перегревали эту ситуацию, вот сейчас, вот смотрите, китайцы, так сказать, они как вот дадут американцам, так сказать, по мозгам, да это вот собьют самолет. Наиболее, так сказать, глупые вообще говорили о том, что они сейчас собьют самолет с этой самой, да нет, друзья мои, нет, так сказать, да. Для такого трезвого анализа вот эти все вот эти вот такие завиральные, как бы, эти самые мегабитвы из телеграм-каналов, они не подходят, вот, потому что это к действительности имеет очень отдаленное отношение. И сейчас прилетят эти конгрессмены, и сейчас побузят, там что-нибудь такое поговорят, но тоже делать ничего не станут, потому что, на самом деле, к большой войне друг с другом не готов ни Китай, ни США, и они этого не хотят. И если уж это не случилось, так сказать, в случае с этой Пелосей, как бы, да, не случится и еще раз. Пелоси создала, как бы, этот самый прецедент, поэтому будут летать, китайцы будут возмущаться, значит, запускать всякие разные свои самолеты над Тайванем и демонстрировать, что, если что, они могут Тайвань захватить, а американцы будут летать, и фактически Тайвань будет стать протекторатом. По крайней мере, пока вот в обозримом будущем будет так. Я думаю, что вот такие дела. И, то есть, тоже вокруг этих выборов тоже вот такая штука, что каждый увидел то, что хотел увидеть в них. Но, тем не менее, будет Китай решать когда-то эту проблему или нет, она будет находиться в подвешенном состоянии до тех пор, как американцы не захотят ее решить? Я думаю, что она будет находиться в подвешенном состоянии еще достаточно долго. Если, конечно, не сложится ситуация, при которой, например, скажем, ну там, опять же, варианты могут быть самые разные. Ну, например, скажем, сложилась какая-то ситуация, когда конкретному китайскому руководителю требуется конкретная и однозначная победа с какой-то целью. Цели могут быть разные, и внутриполитические, и внешнеполитические. Сейчас я не вижу такой надобности, у Цзиньпина нет такой надобности, на самом деле, да, демонстрировать какую-то такую, так сказать, победу, тем более, что, на самом деле, легкой победы там не будет. Десантная операция, тем более морская, это одна из самых сложных, один из самых сложных вариантов боевых действий, какие только можно придумать. Вот высадка, условно говоря, там с моря, там с океана, да, и захват там это самое, это очень тяжело. Другой вопрос, что, наверное, можно теоретически китайцы могут просто закидать Тайвань ракетами нафиг и все. Да, и ничего не будет. Никаких ни фабрик, там, ни заводов, ничего не будет. А дальше живите как хотите, что хотите, то и делайте. Но сейчас вот с точки зрения там политической ситуации у Си Цзиньпина, на мой взгляд, нет такой необходимости. Может, она когда-нибудь появится, да. Второй вариант, значит, американцы ослабнут настолько, а китайцы станут сильными настолько, что Тайвань поймет, что шансов нету, да, и просто его убедят, там, условно говоря, сдаться или что-нибудь в этом роде. Но в ближайшем вот будущем обозрением тоже это, скорее всего, не случится. Да? То есть должны сложиться какое-то, так сказать, мне кажется, какая-то совокупность каких-то факторов, при которой китайцы поймут, что вот момент настал. Пока такого момента нету. И важно вот еще что, что, ну, по большому счету, как бы, да, на самом деле Тайвань-то просто как вот остров. Он не нужен. Китайцы хотели бы забрать Тайвань вместе со всем барахлом, который там есть, да, вот эти самые там заводы, там фабрики, производство этих чипов, там микросхем, которые Тайвань фактически монополистом является до сих пор по производству этих микросхем, да, вот, вот ему это все надо, а просто там вот сжечь этот остров дотла, вот, это, ну, как бы зачем, для чего, что с ним делать-то дальше? Поэтому пока они будут балансировать. Вот мое личное мнение. Хотя понятно, что там кто их знает, что там в голове у этих китайцев там, или у этих американцев. Вот, трудно сказать. Но пока я не вижу оснований для того, чтобы там, ожидать там, скорой войны. Или вот так вот. Мы, я говорю, мы вот любим там тоже вот эти катастрофические сценарии, как бы, да, из собственной головы перекладывать на реальность. Вот, а это не всегда так. Хотя, опять же, фактор внезапности, фактор вот, случайности, он тоже в истории всегда присутствует. Вдруг происходит что-то, что никто не ожидал, никто не планировал. Потому что в основном вся экспертиза, она сводится к двум вещам. Первое, ну, анализ имеющихся данных, у кого-то их больше, у кого-то их меньше. У меня их вообще нет там, кроме этих заголовков, по большому счету, да. И второе, это просто экстраполяция, то есть, так сказать, ну, как бы, да, прогноз по аналогам, то есть, грубо говоря, анализ того, как оно было, да, вот наиболее часто встречающиеся ситуации, конкретно в этом случае вообще, и дальше там с той или иной степенью вероятности, как бы вы выводите, там, делаете какой-то вывод, вот, скорее всего, так будет или, скорее всего, так не будет. Но при всем при этом, конечно, всегда есть и фактор неопределенности, там, я не знаю, там, Йеллоустонский вулкан взорвался, там, или, я не знаю, кто-то кого-то потопил, как бы, и на это вот надо вот ответить, там, или невозможно не ответить, там, или вдруг сменилась где-то власть, кто-то умер там внезапно, вот, или что-то в этом роде. Ну, и американцы, вот, наверное, могут спровоцировать обострение, если им это будет выгодно. Могут, но вот и пока мне не кажется, что американцам, даже Трампу, невыгодно провоцировать вот действительно реальную войну. Вот на мой взгляд, им это не нужно. Американцы хотят у себя построить производство микросхем. Для этого нужна тишина. Для этого нужно спокойно иметь возможность летать на Тайвань из Тайваня, перетаскивать специалистов оттуда, технологии и прочее, прочее. Они сейчас вкладываются в то, чтобы, значит, построить Тайвань у себя в Америке. Пока не очень получается. Но им нужно, условно говоря, как минимум там лет, ну, не знаю, 5-10 для того, чтобы это сделать. Я думаю, что вот в это время, как бы, ну, вот идти на какие-то там, условно говоря, там серьезные действия, они не решатся. Ну что же, мы сейчас прервемся. У нас есть еще одна новость, связанная с Китаем. Наверное, обсудим ее, ну, не сразу после выпуска новостей, но успеем ее обсудить в те полчаса, которые нам остаются. Железная логика. Ну и любопытная новость, которая касается болезни X, которой не существует. А генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебриесусу пришлось выступить с неким таким опровержением. Он заявил, что термин «болезнь Икс» используют для обозначения любого неизвестного заболевания для выстраивания моделей по подготовке к пандемиям, причем делают это с 2018 года, но заговорили об этом только сейчас. И выступая на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, глава ВОЗ отметил повышенное внимание, которое понятию «болезнь Икс» уделяют в социальных сетях. Не знаю, вот согласитесь со мной или нет, мне кажется, что просто сначала выступили с такой пугалкой, а потом хотят людей успокоить, потому что слишком-слишком сильно переборщили. И тут, наверное, все бы ничего, но в анонсе к саммиту в Давосе как раз была эта тема, и там говорилось, что болезнь Икс может по числу смертей в 20 раз превзойти коронавирус. То есть болезни нет, а конкретика уже какая-то была. Ну, честно говоря, выглядят они, конечно, глупо, с одной стороны, да. Ну, можно, конечно, принять вашу такую человеколюбивую версию, что они сначала напугали, а потом решили успокоить. Я, видимо, в силу как бы опыта и профессии, так сказать, у меня своя профессиональная деформация, как бы, я считаю, что они просто отработали некую реакцию, да. Посмотрели, какая будет реакция, вот. Ну, она оказалась, так сказать, немножко, значит, более бурной, чем ожидалось, но и они решили немножко откатить назад. А так, в общем, на самом деле, они просто попробовали, что называется, мир еще раз, так сказать, да, на слабо, значит, испытать. Вот. И надо сказать, что у них это получилось. Но только получилось не в их пользу. Мне кажется, что все вот эти вот откровения Всемирной организации здравоохранения и намеки на то, что может быть еще хуже, чем при ковиде, вызывают уже какую-то вот ненависть такую, так сказать, внутреннюю ненависть и к здравоохранению, и к Всемирной организации, как бы, и ко всем тем, кто этим всем занимается, да. Почему я считаю, что это было не случайно? Потому что вот как раз потому что прозвучали параметры. Если бы они сказали, что возможно возникновение какой-то там болезни и прочее-прочее, это было бы одно. А здесь они заявили, что якобы она уже практически идентифицирована, и она будет смертельнее в 20 раз, чем ковид. Это очень конкретные слова. Это не просто так вот я случайно там проходил и что-то сказал. Это конкретные слова. Я думаю, что эти формулы были отработаны. Вот. А еще смешнее, вернее так, еще подозрительнее то, что, ну, опять же, да, вот это вот представление сопровождалось как бы, да, значит, заодно и презентацией, так сказать, товарищей из AstraZeneca, вот, которые, вот если что, как бы, да, AstraZeneca, так сказать, нас спасет. Но это политическая технология, там, скрещенная с бизнес-схемой. И, значит, говорить о том, что, вот, мол, ну, это просто мы вот так вот случайно, да это просто вообще какая-нибудь любая болезнь. Я думаю, что они просто посмотрели на реакцию, забросили это как возможность, да, и сейчас вот анализируют ситуацию. Можно ли представить, что это по глупости? Ну, можно, но тогда вопрос вообще, с кем мы общаемся, с кем мы имеем дело, кто эти люди? А вы считаете, что прям все так здорово? Не, я думаю, что не здорово, совсем не здорово ни в первом случае, ни во втором, потому что я как бы о конспирологических теориях говорю без радости, потому что на самом деле это все подлость. Все вот эти вот конспирологические штуки, это же все рассказ о беспредельной человеческой подлости. Я бы не хотел жить в мире, который просто, ну, как бы, наполнен только подлостью и больше ничем. Мне эта радость не доставляет совершенно, как бы, да. И вообще, во многом знании есть многие печали, как известно, да. Вот. Но, с другой стороны, даже непонятно, что лучше, глупость или подлость, да, потому что глупость, она и используется подлостью. Вот, знаете, помните, как бы, вот это тоже вот выражение там и в отношении русской истории, там, когда уже ставший почти пословица, что это, там, глупость или предательство, да? А дело в том, что глупость и предательство всегда идут рука об руку. Предательство всегда пользуется глупостью, вот, а иногда является его следствием. Предательство бывает следствием глупости, но, как минимум, оно всегда ею пользуется, да, и всегда, так сказать, распространяется через эти вещи. Поэтому, если эти люди просто глупы до такой степени, что не понимают, какую реакцию после особенно ковидных всех этих вот историй могут вызвать подобные заявления, тогда вопрос вообще, с кем мы имеем дело, кто это? Да, этот же человек, вот этот вот с инопланетной какой-то вот фамилией, именем, так сказать, Тедреус, Гебреус, так сказать, вот это вот, с Юпитера, вот, он же должен понимать ответственность за свои слова. Он представляет Всемирную организацию здравоохранения, да? Вот, и как-то надо все-таки немножко хотя бы мерить. Он же понимает и знает, я думаю, не понаслышке, у него же факты есть, да, он все это видел, какую дикую панику и вообще, так сказать, страшное количество толков всевозможных вызвало все то, что было, значит, связано с ковидом. Ну, то есть надо думать, да, если ты думаешь и это говоришь, значит, ты подонок, а если ты не думаешь и это говоришь, значит, ты идиот. Нет, но возникает вопрос с другой стороны. Если они это все делали намеренно, то они хотели под эту болезнь получить какой-то бюджет и его освоить. Но исследование, да. С этой точки зрения довольно странно говорить, что никакой болезни нет. Ну, вот да, есть такие непонятки, да, есть, существуют. Но я думаю, что это была намеренная акция. Может быть, реакция на нее оказалась слишком завышенной. И они немножко, так сказать, решили отъехать, откатить. Но я вас уверяю, они к этой теме обязательно... Обязательно еще, так сказать, вернуться. Тем более, что вообще, чем дальше мы от ковида отъезжаем, тем больше, кстати говоря, в том числе на Западе, всевозможных вот разных публикаций, ставящих под сомнение вообще всю политику ВОЗа и тех, кто делал эти вакцины. Вот, например, скажем, в Штатах, а этот же, даже вот этот, по-моему, Такер Карлсон в каком-то своем, он, конечно, тоже мужик скандальный, но тем не менее, в одном из своих недавних интервью, по-моему, на эту тему, как раз, да, он озвучивал цифру 21 миллион умерших от вакцины. Не от этого самого, от побочных, не от ковида, а от побочных применений вакцины вот и Джонсона, и этой AstraZeneca, и всего остального по миру. Да, откуда он эту цифру взял, я не знаю, но он разговаривал с каким-то там доктором. Вот. А еще этот же доктор, так сказать, ему вот наговорил про эти ДНК, которые, как бы, вот эти частицы ДНК могут быть вместе с вакциной занесены в организм людей, и что там с этим будет, неизвестно, и вообще, так сказать, будет страшное какое-то вообще, так сказать, изменение всего человечества в связи с этим, и что это вот такая чуть ли там не инопланетная диверсия и так далее. Наверное, в этом есть, так сказать, часть какого-то бреда, вот, но то, что вакцины эти, по крайней мере, американские, вызывали большое количество побочных последствий, и есть масса подтвержденных случаев, когда люди умирали сразу после введения вакцины, это правда. Это же зафиксировано документально. То есть, ну, есть о чем поговорить, мягко говоря, да. И вот когда, как бы, они выходят с такими выступлениями, да еще рядом с теми же людьми, которые вот эти все вакцины делали, но понятно, мир, так сказать, да, опять становится на уши, как бы его начинает трясти, вот, и так далее, далее. Хотя, вы знаете, если уж там и до конца идти там по каким-то конспирологическим стезям, ну, кто знает, да, вот вы говорите, зачем они там померили? Ну, например, сменить повестку. А вот как, вот я могу сказать, а как съехать, например, с украинской темы? Сменить повестку. Начать еще одну эпидемию? Ну, я вам как технолог, так сказать, да, вот на это смотрю цинично, да. Я могу сказать, как сменить повестку. На тоже какую-нибудь там это зубодробительную, так сказать, вот трясущуюся, да, но другую. Но другую, за которой как бы исчезнет то, что было до этого. Вот, например, ровно это произошло, например, скажем, с ситуацией бегства американских войск из Афганистана. Когда, как бы, да, значит, вот это вот самое бегство, его там затмило, там, и ковид этот, и все остальное, так сказать, все эти вещи, а потом вообще началась Украина, и все забыли о том, что американцы фактически в самом начале президентства Байдена потерпели поражение после 20-летнего пребывания в Афганистане. Все забыли, никого не интересует. Все, так сказать, и можно идти на второй срок. Да, да, и все, никто не об этом говорит. И это, как бы, вообще, значит, вот эта резкая смена повестки, так сказать, соскочить с одной темы, заскочить на другую, это известный технологический прием. Вот, а почему бы не опробовать его там, условно говоря, в мировом масштабе? Особенно, видите, вот мы вчера там это говорили, Салливан, выступая в Давосе, сказал, да, мы идем к новому этому самому, к новому, так сказать, миру. А как вот сделать так, чтобы взять и вот поменять повесточку? Ну, надо опробовать разные темы. Я говорю, там, мы по нашей марксистской, так сказать, традиции все ждем большой войны, вот, а, значит, способы перехода в эту новую реальность, они могут быть разными. Вот, и не обязательно такими, так сказать, как об этом думал, так сказать, дедушка Карл Маркс. Еще одна новость. Искусственный интеллект и известный такой чат-бот, чат GPT, А что с ним только не делали, даже предлагали принимать экзамены у студентов вступительные, ну, у абитуриентов вступительные, с помощью этого чат-бота, потому что он будет абсолютно беспристрастен. Вот. А теперь компания-производитель, ну, я думаю, что даже можно не говорить, из какой страны эта компания, потому что она из Соединенных Штатов, она разрешила использовать этот чат-бот еще и в военных целях. Ну, да. То есть там, вернее, как, там был изначально в тексте запрет на использование в военных целях, а теперь нет этого запрета в тексте. Ну, так вот, это вот и прямое, как бы, да, прямая дорожка, опять же, там, да, для конспирологов, прямая дорожка к вот этому чудовищному совершенно будущему, да. Но это означает, что некая программа, да, может принимать тактические и стратегически важные решения, в том числе приведение боевых действий. К чему это приведет? Я думаю, что это может привести к полному хаосу, учитывая то, как этот чат-бот работает в ряде случаев, выдавая совершенно бредовые ответы на совершенно очевидные вопросы. Вот, ну, вот сможет ли вообще человечество, так сказать, эти, все эти вещи как бы проконтролировать? Не знаю, я пока сомневаюсь, если честно. Ну да, нет, какие-то вещи он может делать, но далеко не все. Сейчас мы прервемся ненадолго. Вести ФМ. Ну вот про Китай говорили, есть еще одна новость, связанная с Китаем. Население страны сокращается второй год подряд. В прошлом году население Китая, в прошлом, в 23-м, а население Китая сократилось больше, чем на 2 миллиона человек. Показатель рождаемости оказался рекордно низким, 6 рождений на 1 тысячу жителей. Ну там 6 с небольшим хвостиком. Но тем не менее, и вот получается, что на протяжении многих лет китайцам запрещали иметь больше одного ребенка, тут разрешили, а оказалось, что это уже не нужно. Я сейчас про искусственный интеллект пару слов договорю. Угу. Еще раз повторю, да, вот по поводу нас, вот все вот эти вот новости про искусственный интеллект мы обсуждаем, понятно, и вот говорим, а вот что будет, что не будет, что будет, что не будет, как бы, да, мы на это можем повлиять, так сказать, только опосредованно, но вопрос в том, что вот если, опять же, мы говорим о России как о суверенной стране, что было бы, еще раз повторю, что было бы правильным, да, в этой сфере? В этой сфере было бы правильным не пытаться бежать впереди паровоза. Вот у многих людей, кто к этому имеет отношение, и мне кажется, им мешает технократическое образование и нехватка, так сказать, гуманитарных знаний. Вот им кажется, что от того, что у них есть математическое образование, там, да, они вообще понимают все, что происходит в этом мире, математика такая, это универсальный способ познания, как бы, да, это не так. Мягко говоря, потому что многие вещи совершенно непросчитываемые с точки зрения математики, и более того, так сказать, как раз вещи, связанные с суверенитетом, ценностные вещи, как бы, они находятся вне возможности там, условного просчитывания и так далее, и так далее. Да? Поэтому здесь вот уравновешивание физиков, так сказать, лириками, мне кажется, и такое, ну, условно говоря, так сказать, гармоничное, является очень важным условием для принятия стратегически важных решений. Вот. Вот по поводу искусственного интеллекта, пока вот у нас в стране, я тоже вижу как бы стремление, как и в Китае, между прочим, стремление во что бы то ни стало быть впереди. А какие это может принести побочные, так сказать, последствия, ну, как бы не будем об этом говорить. Сейчас нам надо, главное, внедрить это и сюда, и туда, и это самое. Ну, тут, конечно, а вдруг они нас обгонят, да, и уйдут вперед, так, да, что мы их не, да, догоним. Да. А вдруг, так сказать, на самом деле, вот это наше, так сказать, стремление вперед породит такие проблемы, включая технологическую зависимость, с которыми мы не сможем справиться, и это будет даже хуже, чем то, что мы где-то в чем-то отстанем. Это же тоже важно. Поэтому здесь такая штука. Первое, что надо было бы сделать, это проанализировать само явление. Причем проанализировать его не с точки зрения вот этого, знаете, прогресс не остановить и прочее-прочее, а с точки зрения такой объективной. Что это такое, так сказать, с чем его едят, где здесь выдумка, где компанейщина, а где реальная польза и так далее. Первое. Второе, вычленить возможные побочные, значит, проблемы, которые возникают, и создать для себя механизмы страховки от того, чтобы эта проблема перерастала, так сказать, во что-то более важное. Вот, более серьезное и тяжелое. И на этом основании уже, поняв, что нужно, что не нужно, и как защититься от побочных явлений, развивать разумным образом, без особой спешки, то есть развивать все эти технологии, иначе можно столкнуться с огромным количеством побочных эффектов и так далее. А вот эти, знаете, подходы, которые сейчас в отношении искусственного интеллекта, они такие, знаете, война план покажет. Я вам скажу, так сказать, это плохая пословица. Это плохая пословица. Война план покажет, это плохая пословица. Для тех, кто ни к чему не хочет готовиться, А кто как бы, да, бежит, это самое, теряет штаны как бы по дороге, да, а потом, значит, побочные последствия перекладываются на других, условно, на условных пользователей. Поэтому здесь вот это тоже важно. А, значит, про Китай... Вспоминая про Китай, это вот тоже, между прочим, про первое, переоценку иногда нами мудрости других культур и цивилизаций, и про необходимость все-таки смотреть, так сказать, вдаль, основываясь не только на расчетах калькулятора. Я давно последний раз был в Китае, вот, я там был несколько раз, вот, ну, довольно давно уже последний раз, но и тогда уже мне китайцы, так сказать, да, в приватном, так сказать, в частном общении, так сказать, там в университетах разных, там говорили, что проблема нарастает. Проблема такая, традиционное китайское общество, привыкшее к большой семье и заботе друг о друге, столкнулось с государственной политикой, которая как бы очень жесткая, местами даже жестокая и бесчеловечная, я должен сказать, да, принуждает к политике «одна семья, один ребенок». В результате получилось вот что. Выросло целое поколение детей, которые были одни в семье, но учитывая китайские, так сказать, традиции, они были окружены такой заботой, потому что вся семья, вместо того, чтобы распыляться на 10 детей, да, условно говоря, наваливалась на одного, вся родня и прочее, потому что вот эти родственные связи в Китае, они по-прежнему очень сильны. В результате выросло поколение абсолютных эгоистов, людей, на самом деле, ну, вообще выбивающихся из традиционной канвы, как бы, да, вот этой китайской коллективистской культуры, да, значит, трудолюбия там и всего остального, и в том числе, как бы, да, не готовые создавать семьи вообще, в принципе. Интересно, вот совершенно другая страна и другие условия, ну, за исключением того, что тоже азиатская страна, Япония, картина очень похожая. Картина похожая, да, как бы, да, потому что на самом деле индивидуализм, как бы, да, он всегда рождает простую вещь, как бы человек переносит вот эту ситуацию на свое собственное будущее. Он не хочет этим заниматься, ему неинтересно. Он хочет жить только для себя, он хочет, так сказать, использовать там все себе во благо, там, да, и так далее. И интересно, так сказать, что столкнувшись с традиционной вот этой самой китайской культурой, оно вошло в прямое противоречие. Вот, поэтому, да, теперь проявилась вот такая проблема. А что можно было бы делать, значит, как-то по-другому? Ну, наверное, надо было бы просчитать все возможные варианты и посмотреть, где же здесь золотая середина. И в этом смысле я вспоминаю, там тоже, когда мы про китайцев говорим, китайцы, они, конечно, молодцы, многие вещи они делают с заделом, так сказать, на будущее, все это хорошо, но вот если вспомните, да, вот это, ну, тот, кто помнит, например, скажем, все вот эти вот завиральные маоистские компании, как бы, да, периода, значит, правление Мао Цзэдуна, начиная от культурной революции и заканчивая, например, борьбой с вредителями, да. Это тоже такая была анекдот в Советском Союзе, притча во языцах, когда, и это правда, когда, условно говоря, в Китае, значит, дали разрешение на отстрел всех птиц, потому что якобы они склевывали урожай, как бы, да, когда их всех отстреляли, воробьев в первую очередь, да, весь урожай сожрала саранча, потому что, как бы, да, причем нанесла убытка больше, чем все птицы вместе взятые. Из пушки по воробьям, что называется, да. Вот здесь вот тоже, мне кажется, конечно, не в таком прямой аналогии, но, тем не менее, вот можно найти вот эти вот вещи там. А давайте вот, например, то есть, грубо говоря, попытаемся механистически решить очень сложную проблему, которая очень часто связана там с мировоззрением и прочее-прочее. Механистически такие проблемы не решаются. Ну, вы знаете, вот все это напоминает мне Великую Китайскую стену, которую сначала построили, а потом поняли, что это совершенно бесполезно, во-первых, потому что не могут охранять такой огромный периметр, а во-вторых, потому что всегда найдется человек на отдельном участке этого периметра, который за денежку пропустит кого угодно. Ну да, таких-то случаев в истории тоже много. Поэтому здесь, конечно, всегда надо с рассуждением к таким вещам проходить. Хорошо сначала 15 раз подумать, прежде чем, а то и лучше и 115, прежде чем вот давай там докладывать, так сказать, что проблема, условно говоря, решена. Да, а проблема не решена, она как бы решена, но она породила еще, так сказать, кучу всяких разных других, так же, как с культурной революцией, вот та же самая культурная революция, все эти хунвейбины и прочее. Мне вот сами китайцы говорили, что теперь о культурной революции в Китае вспоминают не иначе, как со словом, с приставкой слова «проклятая». Проклятая культурная революция, да, потому что в ходе этой культурной революции посносили такое огромное количество памятников истории архитектуры, их просто уничтожили. Например, большая часть исторического Пекина была снесена. А вот что вы думаете, смогут они из этого сделать выводы и не повторять таких ошибок в дальнейшем? Это вопрос не к китайцам только, а к человечеству вообще. Это к вам. Мы вот с чем начинали, так сказать, тем и заканчиваем. Ну что ж, спасибо, Сергей Михеев, и завтра в то же время ждите его на волнах Радио Вести ФМ. «Железная логика».